Подъехав к Останкино, мы могли лично увидеть, что там творилось. Внутрь нас, конечно, не пустили. Пропусков у нас не имелось, да и рожи тоже выглядели нетипично. Возможно, я и смог бы прорваться, но банально не успел решить вопросы по аккредитации со своим посольством. Про конференцию я помнил, но как-то изначально не придавал ей особого значения и не собирался на ней присутствовать. А сейчас уже поздно дергаться. Дождавшись, когда конференция закончится и людей начнут распускать, мы поехали вслед за автомобилем, на котором предположительно вывозили членов ГКЧП. Мало того, что захват власти произошел раньше, еще и не совсем так, как это затем преподнесли. Я просто не успел вмешаться, так как не предполагал ничего подобного. Толку сейчас кого-то травить или пытаться переменить ход событий, все уже и без меня сделали, теперь нужно приспособиться под новые обстоятельства. Заметив нужную машину, мы на некотором расстоянии поехали за ней. ГКЧПистов довезли до дома правительства и завели в здание. Стоять здесь долго было чревато неприятностями, и мы уехали. Насколько я помнил, вскоре последует самоубийство Пуга, к которому возникло больше всего вопросов, но числа я не помнил. Сегодня 19-е. Еще как минимум сутки есть, чтобы узнать его место жительства, установить за квартирой наблюдение и попытаться предотвратить. Он мне еще пригодится. Теперь оставалось во всем разобраться. Общая картина переворота ясна. Фактически он уже давно произошел. И сейчас режиссерами просто отрабатывался рабочий сценарий. С массовкой, жертвами, кучками не пришей к воротнику штанин военных и в очередной раз объегоренных афганцев Аушева. Возле Белого дома мелькали даже шапки с характерными зелеными ленточками, хотя рановато им еще мелькать. В общем, в столице вовсю разворачивался шумный карнавал всеобщего обмана. В общем, массовка старалась, как могла. Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. «На сегодня все», – устало произнес я. «Отвезите меня к посольству и отдыхайте. В ближайшие дни будет сплошная возня и лебединое озеро». «Какое озеро?» – удивленно переспросил меня Курт, в воображении которого никак не складывались возня с каким-то водоемом. В том смысле, что по телевизору круглые сутки начнут крутить теток в пачках и дядек в обтягивающих трико. «Высокое искусство, понимаешь», — передразнил я Ельцина. «Народ же требует хлеба и зрелищ, вот и станут его приучать к изящному, показывая по телевизору балет». «Правда, ничего кроме напряжения эти передачи никогда не вызывали», — с горечью добавил я. «Всем спасибо, все свободны. СССР канул в лету. Кино не будет, свет закончился. А кто не поймет, тому железным батоном по башке». Курт недоуменно посмотрел на меня. Ему не понять, это не его страна. Хотя, с другой стороны, его страну тоже продали за медный пятак. «На этом наша работа закончена?» – осторожно спросил он, видя мое состояние. «Нет, прослушку надо продолжать. Это только первый день, осталось еще два. А потом все начнут рьяно искать и делить золото партии. И вот именно для нас оно и будет самым важным. А что и такое есть? Да хрен его знает. Но партийные взносы платили, какие-то деньги государство выделяло, они копились. Из этих фондов шла помощь коммунистическим партиям всего мира. Они же не на взносы капиталистов содержались. Впрочем, рядовые члены даже не подозревали, что творится наверху. Не положено. А суммы там крутились весьма приличные, и все по большей части в валюте. Хотя в равной степени они могли быть и в золоте, и в закладных бумагах, векселях, акциях, чеках на предъявителя или еще бог знает в чем. Я не коммунист из финансовой партийной структуры, не знаю. Курт кивнул, сказав: «Скорее всего эти деньги лежат либо в швейцарских банках, либо распределены по банкам Европы. Так удобнее. Пожалуй, вы правы. Поищем. Думаю, значительная часть давно вложена в какие-нибудь активы, производство или недвижимость. А все бумаги надежно спрятаны, и доступ к ним весьма ограничен. Полеты экономистов из окон многоэтажных домов могут о многом сказать. И все тихо так, по-английски. С компартией все кончено, она себя дискредитировала и практически самоликвидировалась, потеряв прежнее влияние. Дальше только хуже будет. Профанация, короче, сплошная. Не коммунисты, а капиталисты». «Что?» – не понял Курт. «Компартии больше нет, есть вот только не коммунисты это уже, а эти, как их, блин, лучше назвать-то, клоуны они на зарплате, вот кто, рабочий на заводе хотя бы гайки точит, а эти только людям головы морочит, понацепит на себя галстуков пионерских на полчаса, к мавзолею сходит, Фотосессию на его фоне сделают и вновь свалит в свой удобный и комфортный мирок, весьма далекий от недавно провозглашаемых лозунгов. Ну, или по депутатской трибуне изредка пальцем постучат, типа, уже я вас поругаю, и фьють, на пасеку, пчелок медом кормить. Пчелы-то еще советские, ленивые, медок не собирают, им его на блюдечке преподносит, разглагольствовал я, давая выход своей ярости. Почему-то вдруг вспомнились последующие неуклюжие попытки коммунистов реабилитировать себя за чужой счет. Курт смотрел на меня и разве что не крутил пальцем у виска. ХМ, а наш бы себя сдерживать не стал. Но Шнайдер, немец, да и к тому же хорошо воспитанный, понимание имеет, что у каждого в голове собственная дурь, и лучше ее не трогать, себе дороже. В макет коммунисты превратятся, как партия, закончил я мудрствовать. А эти, что им на замену придут, в корпорацию несбыточных мечтаний, вот и начнут на пару страну тянуть, то в мир грез, то в мир возврата в прошлое, а она в итоге даже не на месте топтаться будет, а чуть в тартарары не провалится. Реальность-то она совсем другая. Один Жириновский будет беситься на трибуне в промежутках между пароксизмами эпатажа и здравым смыслом. Правда, здравомыслия у него поболее наберется, чем у всех остальных вместе взятых. Впрочем, он тоже на зарплате от власти. Каждый из них играет свою роль. «А кто такой Жириновский?» – спросил Курт. «Сын юриста», – отмахнулся я, думая уже о другом. «ГМ», – глубокомысленно ответил Курт и стал смотреть на дорогу. «Меня же далеко и надолго унесли собственные мысли. Мой первоначальный план стремительно разваливался, и пока не стало слишком поздно, нужно было срочно что-то предпринять. Доехав до посольства, я поблагодарил Курта и, согласовав с ним ближайшие задачи, вышел из машины. После чего, несмотря на глубокий вечер, развил бурную деятельность. Позвонил Саиду и приказал ему всех вооружить, но ничего пока не предпринимать. Просто быть в полной боевой готовности. Затем вдруг передумал и снова позвонил ему, велев спрятать оружие в тайнике где-нибудь поблизости. А то знаю я этих афганцев, хоть белых, хоть черных, натворят глупостей прежде времени. Следующие звонки предназначались негритянским дружинам. Из Африки подтянулось довольно много людей, и на базе каждого института, куда их зачислили, сформировались целые бригады черных боевиков. Вот их и предстояло использовать. Причем часть, как правило, из тех стран, которые не входили в сферу влияния нынешней Эфиопии, предполагалось пользовать в темную. Ну, и азиатов привлечем. Тоже без их на то желания. А еще можно спровоцировать массовые беспорядки студентов из закавказских и среднеазиатских республик. Пусть с ними разбираются, пока мы будем решать свои проблемы. Но это лишь на самый крайний случай. Вроде все для себя решил, а отдать приказ так и не смог. Просто не знаю, что из всего этого получится. Если хоть кто-то о чем-нибудь узнает или заподозрит, нас сметут в один день. Мы даже сбежать не успеем. А мне ведь еще следовало определиться с ядами. Кого, как говорится, травить в первую очередь. Тут без вариантов. Ельцина однозначно надо. Горби под вопросом. Ну и Кравчука. Куда ни плюнь, везде то в Чука, то в ГИКа. Однако вот незадача. Каким образом мне добраться до их так тщательно охраняемых персон? Пока неизвестно. Нужно немного подождать. Сейчас все напряжены. Везде стоят войска. А вот как только станет ясно, что усё, финита ля комедия, и можно не притворяться и начинать праздновать, мы-то и вмешаемся. Когда там Горби прилетает? 22 августа, кажется. В последний день путча или сразу после. Наверное, в этот день и приступим. Тогда же и Пуга застрелится. Вот и покажет себя ГКЧП. Неожиданно мне прислали телеграмму из Эфиопии, указав в ней, что Сима с Азалией прибыли в Аддис-Абебу. Их приняли и разместили в отдельной квартире. Отлично. Одним камнем на моей душе меньше. Осталось решить все с Любой. Скоро ей рожать, но перед этим ее тоже желательно переправить в Эфиопию. С гражданством все получилось, а вот перелет в ее положении может даться тяжело. Так, а теперь необходимо срочно встретиться и переговорить с Мойшей Измайловым. Мне его уже нашли. Парень сделал правильные выводы из моих слов и даже успел создать какой-то кооператив, с помощью которого теперь и зарабатывал. Впрочем, как я понял, особо пока не разбогател. Время еще не то. Ну, да мы поможем, поможем. А завтра-завтра я поеду искать Шуцкого. Как раз и пойму после разговора с ним, травить или стрелять, стрелять или травить. Ну, ничего, я еще дам им всем просраться. Михаил Львович Измайлов давно ждал этого звонка. С того самого момента, как к нему сначала пришло письмо, а чуть погодя и телеграмма. Вскоре от автора телеграммы приехал человек, передал ему личное послание и, на следующий день получив ответ от Миши, отбыл. Да, эфиоп, которого Измайлов знал под именем Ивана Темного, оказался весьма прозорлив. Стать банкиром Миши, разумеется, не удалось. Имелись люди и понаглее, и с лучшими связями. Так что Измайлов довольствовался малым и на полученные от негра доллары действительно организовал кооператив, отказавшись от выезда за границу. И поначалу дела шли хорошо, но потом вдруг что-то не заладилось. По всему Саратову пышным цветом расцвел криминал. Начинающие предприниматели и так не были сильны ни в экономике, ни в маркетинге, ни в логистике, или, как тогда говорили, плохо понимали, где, что и почем купить, чтобы выгодно и быстро это продать. Так их еще начали душить рэкетом и поборами всех мастей, пока еще слабо и вяло. Однако милиция с каждым днем все больше пренебрегала своими обязанностями, чаще заботясь о собственных проблемах и трудностях и становясь лояльнее к преступникам и рэкетирам. Естественно, возможности последних при таком раскладе существенно увеличивались. Измайлов даже формулу лояльности вывел. Чем меньше зарплаты, тем меньше совесть. Впрочем, это и так очевидно всем. Встречались, конечно же, и исключения, но крайне редко. Поэтому появившийся из ниоткуда негр мог изрядно его выручить и, как обычно, предлагал весьма мутное дело. Еще до работы в паспортном столе Мойша успел закончить бухгалтерские курсы и поработать в кассе Сбербанка, но знаний ему пока не хватало. Единственное, в чем ему повезло, он познакомился с одним еврейским дедушкой, то ли давно подрастерявшим всю свою родню, то ли просто не желающим с ней знаться. Одним словом, старик по имени Вилен жил бобылем, однако всю жизнь проработал в банке и знал малейшие нюансы банковской жизни. Впрочем, сейчас он находился уже на пенсии. Мойша ему иногда помогал, а тот в благодарность делился с молодым человеком своими знаниями, а порой продавал через него на рынке всякие старые безделушки, что, по словам их владельца, надоели и мало стоили. Так ушло несколько старых брошек и огромный медный самовар с надписью выпуклыми буквами на его боку. Трактир Троекуров и сыновья. Каждый вечер Измайлов сидел возле телефона, чтобы не пропустить нужного звонка. И почти уже отчаялся, когда он, наконец, прозвучал. Укладываясь ко сну, Миша решил сходить в туалет и потом уже нырнуть под одеяло. Часы показывали 23 часа 20 минут. В это время звонко прозвенел новомодный телефон. Первые трели Мойша не услышал, потому что сидел на унитазе. Но абонент был настойчив. Мойша услышал телефон и, забыв подтереться, бросился наружу. Аки Тигр Измайлов прыгнул к тумбочке, на которой, вальяжно раскинувшись пластмассовым корпусом, отдыхал его телефон. «Алло», боясь услышать, что ошиблись номером, проорал он в трубку. «Миша, да, Измайлов, да, паспортист, да, ну, здоров, это Темный тебя беспокоит. Помнишь такого?» «Конечно же, помню и узнал сразу», — задрожал Мойша от переизбытка так внезапно оправдавшихся ожиданий. «Ну и хорошо, короче, у меня к тебе дело на миллион рублей, может и рублей, а может и долларов. Ты на что настроен?» «На миллион долларов, и это правильно. Бланки паспортов у тебя чистые есть?» «Есть, я заныкал парочку». «Молодец, пригодятся, если что. Ты с финансами разобрался, поднаторел, так сказать?» «Ну, почти». «Почти, это мало, это почти ни о чем. Есть у тебя в знакомых знающий человек, который умеет держать язык за зубами?» «Есть». На заднем фоне громко выдал громкий аккорд телевизор. «Ты там Лебединое озеро, что ли, смотришь? К великому искусству приобщаешься?» «Нет, оно уже закончилось». «Ничего еще не закончилось. Так товарищ у тебя надежный, хранить молчание умеет, он старик, без родственников. А, ну тогда бери его и приезжай сюда, в Москву. Жду тебя 22 августа или 23 утром, и уговаривай своего старика. Если дело выгорит, то каждому по сотне тысяч долларов перепадет. Но даже если ничего не получится, все равно по тысяче получите. В накладе в любом случае не останетесь. Усек, будет сделано». Дрожащим от возбуждения голосом отрапортовал Мойша, охренев от такой суммы. Темный вряд ли врал. Мог, пожалуй, чуть преувеличить, но точно не врал. Время сейчас такое, денежное. Ху, то есть куй железо, пока горячо. Дело крупное и деньги солидные, продолжал искушать его негр, но решать тебе. Можешь и отказаться. Даю минуту на размышление. Миша честно подумал почти целую минуту, пытаясь прикинуть неизвестные минусы и вероятность того, что старик Вилен откажется от участия в деле, но с каждой истекшей секундой лишь утверждался как в собственном согласии, так и в том, что приложит все усилия и сможет убедить старика поехать с ним в Москву. Ведь деньги Вилен любил больше жизни. Согласиться по-любому. Какой же еврей от денег отказывается? Я согласен. Чуть ли не крикнул Миша в телефонную трубку. Хорошо, жду. Бодро отчеканил негр, и из трубки тут же послышались короткие, отрывистые гудки. Живем. Потер ладони Миша и тут же плюхнулся в разобранную постель. Вот только теперь ему было совсем не до сна. Как наяву проносились перед глазами видения сытой и благополучной жизни. Крутые и дорогие машины, красивые девки, курорты, почитание, уважение. С тем он и уснул, будучи уже не в силах сражаться с отяжелевшим от эмоций мозгом. Снилось ему примерно то же самое, что и в мечтаниях, но недолго. Проснувшись рано поутру, Мойша быстро собрался и первым делом рванул к старику. Тот поначалу сопротивлялся и долго упирался, но в конце концов сдался и согласился. Просто понял, что лучшие возможности подзаработать и уехать в страну обетованную ему больше может и не представиться. Договорившись, Миша побежал на вокзал за билетами. Вечером, 22 августа, оба еврея стояли на железнодорожной платформе Саратовского вокзала. Вскоре они благополучно сели на поезд Саратов-Москва и помчались навстречу приключениям. В столице их встретили и сразу отвезли в гостиницу, велев жить там и особо никуда не отлучаться. Старик лишь кивнул. Измайлову тоже пришлось смириться с вынужденным заточением и невозможностью погулять по Москве. Глава 18. К станку. Борис Николаевич, имея полное на то основание, собирался отпраздновать победу. Все сложилось, везде успех. Значит, и выпить не грех, думал он. А какой праздник без бокала вина или рюмки водки на столе? Однако его соратники совсем не разделяли праздного настроения президента и чрезмерные возлияния считали несколько преждевременными. Поэтому сейчас Рудской с Хасбулатовым всеми силами стремились ограничить Ельцина. 200 грамм в сутки, и ни капли больше. Борис Николаевич, вам еще выступать завтра, аргументировал Хасбулатов свою позицию. Так я ж уже на танке выступил, теперь надо с балкона дома правительства. Пусть все убедятся, что с вами все хорошо. Вы с народом, вы боец, борец и авого. Вот же ж, понимаешь, столько трудов, столько хлопот. Я за Россию, так сказать, переживаю, а мне даже рюмки выпить не дают. Где справедливость, мы же победили. Да, кивнул Рудской, но нам еще предстоит показать всему миру, что борьба идет ожесточенная и бескомпромиссная. Для этого вам надо быть постоянно на виду и в боевой форме. Ну, ладно, нехотя согласился Борис Николаевич, с нескрываемым сожалением глядя, как Хасбулатов ставит вожделенную бутылку обратно в шкаф и закрывает дверку. И когда весь этот цирк закончится? Скоро, Борис Николаевич, уже совсем скоро. 21 августа наши товарищи полетят в Форос сопровождать Язова, Крючкова, Бакланова и Тизикова. С ними отправится Лукьянов и Ивашко, он тоже в курсе всех дел. Подстрахует и, если что, смягчит обстановку. Тверже надо быть, тверже. Тут же рубанул Ельцин рукой. Настроение резко упало, и он был явно зол из-за ограничений в выпивке. «Хорошо, Борис Николаевич», — покладисто произнес Хасбулатов. «Все сделаем, как вы велите». «Сделайте, конечно, я в этом даже не сомневаюсь. С такими, как вы, Россия не пропадет». «Не пропадет», — Борис Николаевич усмехнулся над этими словами Хасбулатов. «Никогда не пропадет, мы всегда рядом. Примем меры, если что». «Угу, а теперь все на баррикады, раз такое дело, я и сам, как отобедаю, выйду к народу, толкну речь». «Есть», — четко, по-военному отрапортовал Рудской. И они ушли, оставив хмурого и трезвого Ельцина заниматься текущими делами. Утром 21 августа указанные выше лица полетели с повинной к Горбачеву. Тяжелее всего пришлось Крючкову и Язову. Возраст все-таки уже не тот, еще и тяжким грузом давило осознание предательства со стороны своих бывших коллег и подчиненных. Обоих буквально накрыло какое-то бессилие и ощущение безнадеги. Горбачеву о том, что он свободен и в прямом, и в переносном смысле, объявила депутатская группа во главе с Примаковым. Все обстряпали так, как и планировалось. Генерал Марчук даже организовал торжественную встречу, словно ни сном, ни духом не был причастен к недавним событиям в Форосе. Вновь заработали телефоны, засуетилась охрана. На личную встречу с Горбачевым всю делегацию сразу не запустили. В комнату, где он находился, Сначала вошли Марчук и Ивашка. Являясь вторым после Горбачева человеком в партии, он, как это ни странно, во время заварушки оставался как бы над схваткой. Ну да, странностей во власти всегда хватало. Вслед за ними чуть погодя зашел и генерал Стерлигов. Он же и ввел Горбачева в курс дела, выдавая на гора требования новой власти. Ну, что же, Михаил Сергеевич, начал он, а теперь давайте поговорим об условиях вашей почетной капитуляции. Вот письмо, в нем все указано. И не думайте, будто это моя личная инициатива. Я всего лишь посредник, голубь мира, так сказать. Горбачев молча взял конверт, вскрыл его и, прочитав, вновь хмуро воззрился на окружающих. Михаил Сергеевич, мягко произнес Ивашка, подключаясь к разговору, надо соглашаться на все их требования. Сейчас уже поздно махать кулаками, необходимо принять любые условия Ельцина, ведь с ним солидарны все лидеры национальных республик. Они хотят суверенитета, так пусть поживут отдельно. Дружная семья народов распалась, оказавшись не такой уж дружной, как нам казалось. И, как говорится, насильно мил не будешь. Тем более все они считают, что вполне способны справиться самостоятельно. Взять, к примеру, ту же Украину. Ведь все у нее есть. И кадры образованные, и развитая промышленность, сырье, зерно. Донбасс вон, крупнейший поставщик угля и металла. А какое зерно тучные не выражают. Море, горы, граница с Европой. Или тот же Узбекистан. Столько там хлопка выращивают. Пусть живут своим умом, а Россия своим. Хватит их опекать. Россия не большой брат и не цербер для 300 национальностей. Хотят самостоятельности, пусть живут отдельно. Не надо им мешать. О чем вы говорите? Большинство глав республик проголосовало за союзный договор. Это была ошибка. Сейчас все изменилось. И мне настоятельно рекомендовали довести до вашего сведения эту информацию. Как и то, что, если вы не согласитесь, ваше здоровье может оказаться в опасности. И ГКЧПисты повезут обратно не вас, как невинно пострадавшего от заговора, а уведомление о вашем смертельном заболевании. Это даже не пойдет вразрез с той информацией, которую уже распространили все международные агентства. Выбор за вами. Но помните, именно на вас лежит ответственность за всю вашу семью. От этих слов Горбачева чуть ли не передернуло. «Это так?» – спросил Горбачев у Стерлигова. «Именно так», – подтвердил тот. «Ясно», – чуть подумав, произнес практически уже бывший президент СССР. «Я могу сделать несколько звонков, чтобы удостовериться в реальном положении дел, разумеется, Михаил Сергеевич. Сейчас вы можете звонить, куда хотите. Ваш поезд ушел, звоните». Горбачев встал и направился в рабочий кабинет, благо все телефоны подключили. Больше часа он кому-то звонил, выспрашивал, узнавал обстановку и сопоставлял информацию с теми данными, которыми владел. Еще час после активного сбора и обработки он ходил по комнате, разговаривал с женой и думал. «Миша, ты не должен идти у них на поводу», – горячо убеждала его Раиса Максимовна. «Тебя все поддерживают. И Маргарет Тэтчер, и Джордж Буш. Тебя поддерживают все мировые лидеры. Заговорщики хотят, чтобы ты молчал и уступил им свой пост безоговорочно. Да, ты и так это понимаешь, дорогая. Зачем спрашивать? Мы поднимем милицию, армию, КГБ», – твердила одно и то же Раиса Максимовна, не понимая того, что уже вся страна считала свершившимся фактом. «Они разрушат их заговор. Они не смогут тебя предать. Они мне больше не подчиняются. Ты это понимаешь, ты же видела, в каком состоянии ко мне навстречу привезли Язова и Крючкова. Ну, все равно», – не сдавалась Горбачева, – «все равно тебе мало, что они чуть не избили тебя тогда в столовой. Эти мерзкие люди готовы на все. В общем, хватит. Я сделаю все так, как они требуют. И, хорошо, Михаил», – перебила его жена, – «если не готов ты, тогда я сама все всем расскажу. Дам интервью газетам и телевидению, позвоню женам глав государств. Я не позволю, я этого так не оставлю. Если ты не можешь, то смогу я». Пылая праведным гневом, Раиса Максимовна почти кричала, распаляясь все сильнее. Но в этот момент в комнату вернулись генералы Марчук и Стерлигов. «Михаил Сергеевич, мы вас предупреждаем. В случае проникновения любой информации о произошедшем в публичное пространство, вы и вся ваша семья в кратчайшие сроки будете устранены. Кто-то сразу на тот свет отправится», – зло зыркнул Стерлигов на жену Горбачева. «А кого в психушку определим? Потеря власти и не таким людям, как ваши родственники, головы сносила. И замечу, некоторым, бывало, сносила целиком и навсегда. А вы, Раиса Максимовна, видимо, абсолютно не отдаете себе отчета в том, что произошло, как и в том, что вы больше себе не принадлежите, и за любые слова придется отвечать, серьезно отвечать, как говорили наши предки, со всей пролетарской ненавистью. Это вы-то пролетарии, все еще пребывая вне себя от ярости, выкрикнула Горбачева в лицо генералам. Те переглянулись. Ну что же, с санкцией Бориса Николаевича, я предлагаю перейти к плану А, под пункту П, сказал Стерлигов Марчуку. Михаил Сергеевич, пойдемте, а товарищ Марчук пока пообщается с вашей семьей. И не успел президент СССР опомниться, как его под белые рученьки вывели из комнаты и сопроводили на встречу с ГКЧПистами. Раису Максимовну отвели в другую комнату, сюда же привели ее дочь и внучку. В эту же комнату зашли Марчук, двое мужчин и женщина из охраны. Через час перепуганная до смерти Раиса Максимовна сообщила мужу, что никогда никому ничего не скажет и буквально молила его о том же. Глядя на дрожащую как от лихорадки супругу, Горбачев тоже не на шутку испугался. Впервые перед его глазами замаячили весьма реальные перспективы оказаться за бортом не только президентства, но и жизни. Он беспомощно огляделся. Вокруг него стояла целая толпа бывших товарищей и соратников по партии. Те, на кого он собирался опереться, выглядели сломленными. Тогда как те, кто так нагло умыкнул власть из его рук, смотрели на него с торжеством и даже с насмешкой. «Я все понял», — обреченно произнес бывший президент уже фактически несуществующей страны. «Я никому и никогда ничего не расскажу о том, что произошло со мной и со страной. Так и передайте Борису. Вы сами это скажете перед журналистами сразу по прилету в Москву», — сказал ему Стерлигов. «Скажу», — еще более обреченно ответил Горбачев и повторил. «Скажу. Ну, тогда все отлично, товарищи. А не пора ли нам обратно, в столицу? Все устали, был тяжелый день. Михаилу Сергеевичу нужно еще подготовиться к отъезду, такому неожиданному для него отъезду. Предлагаю пока нам немного передохнуть, а семье уважаемого Михаила Сергеевича дать возможность прийти в себя и собраться. Как только он будет готов к отъезду, мы вылетаем. Думаю, что это произойдет около 9 часов вечера. Самолет Горбачева вылетел не в 9 вечера, а гораздо позднее, прилетев в столицу уже глубокой ночью. И первым делом, сходя с трапа, президент СССР действительно сказал так и оставшуюся непонятной для большинства фразу: «Всего, что я знаю, я вам не скажу никогда». После чего его увезли в правительственную резиденцию. Многие обратили внимание на откровенно изможденный вид Раисы Максимовны, на то, как почти судорожно она прижимала к себе одну из внучек. Однако давать интервью газетам Горбачева начала лишь 2 года спустя, и то особо в них никогда не откровенничала. По слухам, Раиса Максимовна вообще сожгла всю свою переписку за долгие и долгие годы. Зачем, неизвестно. Меж тем события шли своим чередом. Я сидел возле телефона и усиленно думал, не зная, какой отдать приказ. Утро 21 августа возвестило о первых официальных потерях. Ночью, при попытке остановить бронеколонну в тоннеле, погибли сразу 3 парней. Ближе к середине дня прошла информация, что к Горбачеву улетела делегация. Виниться, так сказать, завтра этот цирк закончится, и вырвавшиеся на свободу кони заскачут кто куда и кто зачем. Даже вспоминать не хочется. Плавали, знаем. Капитана Шуцкого я нашел. Хотя, что значит нашел? Шуцкий, разумеется, был на баррикадах возле дома правительства. Сначала я направился туда один. Однако, быстро поняв по царившей вокруг суете, что одному тут делать абсолютно нечего, начал вызванивать свою команду из числа эфиопов. И просто заявился к дому правительства вместе с 10 негров. Калашей брать с собой не стал, ни людей, ни автоматы. Тем более, что калаши Саида успешно сочетают в себе 2 в 1. Человек-автомат. С собой негры прихватили лишь дубинки. Оружие не брали. Мы же обычные негры, а не бойцы невидимого фронта и спецназовцы. Впрочем, уже само наше появление произвело среди защитников фурор. Нас от удивления даже не сразу остановили, почти беспрепятственно пропустив в центр событий. Ну, а первому тормознувшему меня военному я с гордостью на ломаном русском заявил, что пришел защищать свободу России. Наши серьезные черные рожи чувства у окружающих вызывали явно противоречивые. Говоря про Россию, я не врал. Я действительно пришел ее защищать. Вот только защита бывает разной. Бывает откровенной, бывает завуалированной, а бывает, что лучше бы и не брался. Кажется, моя больше похожа на последний вариант. Остановивший нас лейтенант перенаправил нашу чернокожую команду к майору. Тот ткнул пальцем, указав, где нам пока разместиться, и доложил подполковнику. Подполковник пожал плечами и рассказал о нас полковнику. Полковник глянул на меня и на наши преданные, буквально одухотворенные внутренним светом лица, откровенно граничащие с тупостью, и разрешил остаться на баррикадах. Для дежурства нам отвели самый дальний и в принципе самый безопасный сектор. Но мы-то не воевать сюда пришли, а пиариться. Так что теперь вы все знаете, что такое по-настоящему черный пиар. Немного пообвыкнув, мои люди стали бесцельно шарахаться туда-сюда, отвлекая борцов за независимость России от дел насущных. Вскоре, дабы мы перестали путаться у всех под ногами, нам предложили поехать к Останкиной и помочь там с охраной. И я ради пиара на телевидении отправил туда 5 человек. Нужно же показать всему миру солидарность народов Африки с советским народом, а то все они к нам, да они к нам. Теперь и мы с вами. Сам же остался в Белом доме, чтобы быть поближе к Борису Николаевичу. Ну, и вызвал еще людей. Так, на всякий случай. В итоге на меня плюнули и оставили среди защитников. Похоже, ради экзотики. После обеда на небольшой балкончик вышел Ельцин и стал толкать речь, а я остро пожалел, что не усадил где-нибудь поблизости своего снайпера и не снял его, как бы он оттуда хорошо полетел, понимаешь, ноги руки в стороны, чуб седой наотмашь, хрясь об асфальт, да, но не вместно сейчас, к сожалению. Шуцкого я долго не мог найти и поймал чисто случайно. Шуцкий, о, Аль-Шафи, ты-то как тут оказался? Стреляли, Александр Владимирович. «Ты прям как Саид из белого солнца пустыни», — рассмеялся Шуцкий. «Пришел помочь. Признаться, никак не ожидал увидеть тебя здесь. Да, я всегда за свободу. Это правильно. За нашу свободу. За вашу», — утвердительно кивнул я и улыбнулся во все свои 32 зуба. «Ну и отлично. Пойдем, я познакомлю тебя с нашими лидерами. Человек ты надежный. В общем, я рад тебя тут видеть». Он похлопал меня по плечу, и мы пошли по коридорам власти. В этот день с Рудским или с кем-то его уровня я познакомиться не успел, да и особо не надеялся на это, зато познакомился со многими другими. К вечеру мои люди подвезли авоську с едой заморской, фруктами и с несколькими бутылками вина и бренди, среди которых одна невольно привлекала взгляд. Сделанная из толстого зеленого стекла бутыль больше походила на царский штоф или старинные бутылки английского рома. Я долго думал, каким дизайном можно приманить ельцинскую когорту и в конце концов и самого Ельцина. Это, согласитесь, непросто. Тут важно применить грамотный маркетинговый ход, учитывающий психологию неискушенного советского человека. Сначала по моему заказу изготовили необычные бутылки в виде вставшей на дыбы кобры, дракона, слона и прочих жителей саванны. Но потом, подумав, я решил, что слишком вычурный вариант сочтут подарочным и вряд ли разопьют сразу. Скорее на полку поставят в качестве дорогого экспоната. А вот, что попроще и попонятней, откроют наверняка. Так в принципе все и случилось. Хотя на улице царил август, погода стояла не жаркая, да и нервы у всех напряжены до предела. Так что, хорошо пошло. Сначала по стакану вина, потом рома капитанского, то бишь африканского. Всем понравилось. И главное, с утра ни у кого и ничего. Да и опьянение быстро у большинства проходило, а пили много и многие. Тут уж я подсуетился и сразу наладил поставку опохмелина. Кому надо добавлял в стакан или из отдельной бутылки наливал. Короче, весь вечер и полночи работал виночерпием. Впрочем, яда в этих бутылках все равно не имелось. Это, так сказать, дегустационная партия. Ночь прошла спокойно. Кто дежурил, кто отдыхал, кто пил. Ну, а в большинстве случаев, как это часто водится, удачно чередовали одно с другим. Я спал 3 часа за ночь, и то это много, хватило бы и 2. Поднялся с первыми лучами солнца и начал снова искать себе на заднее место много-много приключений. Добравшись до телефона, задумался, что же делать дальше. Веер вероятностей казался мне весьма широким. Вот прямо настолько, что аж мысли разбегались в разные стороны. Что если сделать так, а если так, а если, а вдруг или по-другому хотелось, конечно же, и овец сберечь, и волков накормить. Но как все верно рассчитать? Ну, положим, удастся мне убрать Ельцина. Кто придет на его место? Горбачев? Не факт, а будет ли лучше с ним? В чем-то да, в чем-то так же, а то и хуже. Это уравнение со многими неизвестными. Не та фигура, чтобы ждать от нее чего-то хорошего. Совсем не та. Слон он, а не ферзь, ходит только наискосок, или вообще конь, двигается криво и непредсказуемо. А если убрать Горбачева, как поведет себя Ельцин и вся страна, скорее всего возникнут некоторые волнения, период безвластия. Какие-то процессы это усугубит, а какие-то, наоборот, пожалуй, облегчит. Хотя, вполне вероятно, начнется полный беспредел, и какими методами его прекратят, никому не известно. Предугадать тоже невозможно. А если убрать и Ельцина, и Горбачева, кто тогда встанет у руля? Что ждет страну при таком раскладе? Кого еще вытолкнет на гребень успеха жажда власти? Или вновь в качестве лидера выплывет очередное? Неизвестно. Допустим, во главе страны окажется Солженицын. Есть у него вроде определенный мировой авторитет. Да и в стране его пока никто не обзывает Солженицыным. Кстати, незаслуженно. Да, где-то он конкретно кое о чем замалчивал, а порой, наоборот, преувеличивал, но не лгал. Лгали другие. Но в любом случае, на этот момент времени он был заметной политической фигурой, которую так просто не подвинуть. А все эти доморощенные советские евреи вроде Березовского, Гусинского и Ходорковского еще не наели политический вес и не обзавелись собственными частными охранными конторами в лице бывших рыцарей плаща и кинжала. Тогда кто же встанет у руля, и как подбить на это людей, у которых остались зачатки совести? Как исключить всех этих мутных, как торфяная река, Гайдаров, Чубайсов и прочих? Да хрен его знает, я же по Африке специалист, а не по России. Одно знаю наверняка, если кинуть камень в воду, то по ее поверхности обязательно пойдут круги. Закон природы, ничего личного. И эти круги рано или поздно обязательно вытолкнут из своей глубины решительного человека, который и возьмет власть. Вот только людей жалко, что погибнут при этом. Повинуясь этой мысли, я отошел от телефонного аппарата. Выйдя из помещения, постоял, посмотрел и вдруг подумал. А если ничего не менять, чеченские войны, конечно, много горя принесли. Сколько убитых, искалеченных, изнасилованных. Можно ли это вообще предотвратить? А ведь вполне. Достаточно просто убрать главных действующих лиц. Конечно, Дудаев уже сейчас держит там власть. Вернее, ему это позволяют. Но если не допустить разворовывания оружия с военных складов, если жестко взяться как за него, так и за всю оппозицию, все довольно быстро прекратится. Восток силу любит, а не сопли, пусть даже кровавые. Мда, и так кровь, куда ни плюнь, везде в колодец попадешь, из которого потом пить придется. Как быть, что делать, или вообще ничего не делать, пустить все на самотек, хапнуть бабла, сколько получится, и сдернуть в Африку, жирафам хвосты крутить, тоже вариант, я ведь не Минин или Пожарский, я как бы африканец, и подчиненные у меня все негры да афганцы. Попахивает интервенцией, однако, начнут потом писать о черной руке Африки, об Иване Темном, душою русском, а по крови Сомали, да много чего будут еще рассказывать, да и хрен с ними. И я, развернувшись, пошел обратно к телефону. Даст Бог, прорвемся. Тем более, что змееголовый далеко и ничего не узнает. Смерть предателям. Точка. Глава 19. Пуга. Триумфальное возвращение Горбачева в Москву я смотрел по телевизору уже днем. Утро 22 августа выдалось для меня весьма напряженным. Я бы даже сказал, экстра напряженным, и было наполнено всяческими неожиданностями и приключениями. Ради воплощения в жизнь своего плана даже пришлось покинуть баррикады. Но оно того стоило. Впрочем, на мое отсутствие никто особого внимания не обратил. Кому я нужен-то? Ну, а вернувшись, я вновь занялся спаиванием местных аборигенов, зарабатывая себе алиби. Прямо перенял опыт португальцев. Не зря же они и портвейн выдумали, и мадеру. А мне подобного добра навезли, хоть залейся. Самые простые бутылки достались местным парням. Те, что попрезентабельней, я отдал Шуцкому, добавив к ним несколько на самом деле дорогих для менеджеров среднего, так сказать, звена. Ну, и подготовил особый подарок от лица всех африканских государств. Его-то на совместной с послами других африканских стран церемонии поздравления Ельцина и вручит посол Эфиопии. И произойдет это уже 23 августа. Подарок выглядел поистине царским. Несколько бутылок бананового вина, одна из которых была сделана из горного хрусталя, другая из черного дерева, третья из серебра в виде кувшина с позолотой. Для пробы даже присовокупил к ним парочку бутылок, оформленных попроще. Пусть уважаемый Борис Николаевич со своими соратниками распробуют и по достоинству оценит пойло заморское. Очень вкусно. Ну, а пока суть до дела, я обдумывал, кого бы отправить в гости к Кравчуку. Просто в отместку. От нашего села вашему хутору. Основной проблемы это, конечно, не решит, ведь товарищ Ивашка в свое время деятельно поработал в этом направлении и уже давно расставил на все ключевые посты интересных людей с весьма примечательными биографиями. Старался, надрывался ради родной краины. Ну-ну, последствия его решений скажутся через 30 лет. Похоже, придется отправлять на Украину черных товарищей. Ох и тяжеловато им придется. Даже боюсь, справится ли. Ладно, это все потом. Сейчас прежде всего необходимо разобраться с Горбачевым. Напасть, что ли, на него. Но так я, пожалуй, сразу все карты раскрою и останусь совсем без козырей. Да и вряд ли выйдет нахрапом-то. Тем более сейчас все примутся делить советские активы. А вот за этим делом нужно тщательно проследить, чтобы вовремя вмешаться и получить свою долю. И мамба говорит, и без устали каждый день про себя твердит. Залета, залета, залета, партии, партии, партии. Ну или так, и встал мамба, побежал мамба, не боится российского холода, и твердит мамба, и бубнит мамба. Золото, партии золото. Короче, однозначно надо вмешаться, и не только взять деньги, но еще и суметь их отсюда вывести. А вот это уже сложнее. В это время по баррикадам разлетелась новость о том, что ГКЧП самоликвидировался. Людей охватило всеобщее ликование. Особенно радовались те, кто поверил в этот спектакль. Остальные отреагировали по-разному, но отпраздновать победу хотели все. А что для праздника надо? Правильно, соответствующие случаю напитки. Пользуясь тем, что моя команда уже произвела здесь фурор, я под шумок проник на верхние этажи дома правительства, в кулуары, так сказать, власти. Свою рожу перед объективами телекамеры и фотоаппаратов я лишний раз не светил и старательно уводил ее, то повернусь боком, то спиной, то вообще нагнусь, выставив зад. В общем, шестое чувство меня не подводило, и над репортерами и операторами я издевался, как мог, наперед угадывая, когда меня собирались зафиксировать для истории на фото или кинопленке. В конце концов журналистская братья дружно сочла, что я им не настолько уж интересен, и переключилась на других эфиопов, оставив меня в покое. Мне же исключительно этого и надо было. Когда Шуцкий представил меня Рудскому, тот воскликнул: «А это тот, кто привел нам на помощь своих негров». «Да, но не негров, а эфиопов», — поправил его я. «Неважно. Благодарим за помощь», и Рудской усиленно потряс мою руку. Невольно создавалось впечатление, будто помощь от нас оказалась ого-го какая значимая и чуть ли не жизненно необходимая. Эфиопия всегда готова протянуть руку помощи братскому русскому народу. «Советскому», — улыбнулся Рудской. «Советский народ уходит вместе с СССР», — хмыкнул я. «Вы же теперь Россию будете строить, поэтому и народу русскому». «А, ну да, ну да. Правда, пока мы еще советский народ». Я лишь пожал плечами, не став спорить. «Советский, так советский, раз русскими быть не хотите. Мы всем в борьбе за независимость помогаем. И советскому, и русскому, и любому другому. Африканцы вообще против любого гнета. Спасибо», — заулыбался Рудской. «От лица президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина благодарю всех эфиопов, оказавшим нам поддержку. О, тогда от лица всего эфиопского народа у меня есть для вас подарок», — воскликнул я. «Борису Николаевичу тоже, конечно, хотелось бы подарить, но, боюсь, не примет он от меня. Поэтому хотелось бы передать презент генералу Борису Грачеву за его личный вклад в нашу победу». «А-а», — протянул Рудской, посмотрев на ящик с вином, что так вовремя затащил в комнату один из моих соратников, знаменитое банановое вино. «Наслышан о нем, наслышан. Да, но это не вино, это банановое бренди», — врал я напропалую. «Из лучших эфиопских бананов, собранных поутру руками самых красивых эфиопских девственниц и бережно переработанных в алкоголь в перегонных кубах, сделанных из старой, еще императорской, меди. ГМ, бренди – это хорошо, а то вино мы как-то не особо жалуем. Что же, от подарка отказываться не стану, и Грачеву обязательно передам со всеми вашими пожеланиями. Спасибо, товарищ Рудской, спасибо». Настала моя очередь трясти его руку. В принципе, на этом аудиенция закончилась, и меня скоренько выпроводили за дверь, а вот бренди осталось, на что, собственно, я и рассчитывал. Естественно, в бренди том содержался сюрприз, противоядие от которого имелось только у меня. Сам яд действовал не сразу, а медленно подрывал силы человека в течение месяца. Дальнейшее зависело уже от конкретного организма. Кому-то и месяца хватало, кому два требовалось, а кто и все три мог протянуть. Однако конец, если не принять противоядие, всех ожидал один. Эту лазейку я оставил специально, на всякий добрый случай. Вдруг обстоятельства изменятся, или еще что, спасители они ведь разные бывают. Спустившись от Рудского, я увидел, что баррикады уже начали разбирать. Делать здесь больше было нечего и, забрав людей, я отправился во свояси, на время дав отбой и своим боевикам. Следующим пунктиком для меня должен стать Горбачев, и тут я вдруг вспомнил про Пуга. Сразу кинулся звонить немцам, выясняя, как он и где. Неувязочка однако. Борис Карлович Пуга, узнав о том, что этот цирк подходит к концу, развил бурную деятельность, выискивая как возможность выкрутиться из неблаговидной ситуации, так и тех, кто окажет ему поддержку. Он не хотел молчать и не собирался этого делать. Он все расскажет, все. С этой целью Пуга и созвонился с директором гостелерадио Кравченко, потребовав предоставить ему прямой эфир. Разговаривал он и со многими своими бывшими подчиненными и коллегами. Разумеется, информация об этом быстро дошла до генерала Иваненко. Убрать. Последовал его жесткий приказ. На этот случай уже давно была сформирована группа довольно узкопрофильных специалистов, которых в других странах называли по-всякому, но чаще эскадронами смерти. Вполне ожидаемо похожие подразделения существовали и при российских соответствующих структурах. Так что вскоре небольшая бригада вплотную взялась за решение возникшей проблемы. И сразу по возвращении Пуга к его дому подъехала черная «Волга», припарковавшись неподалеку. Дождавшись, пока охрана министра внутренних дел СССР уедет, а в окнах квартиры неугомонного политика наконец-то погаснет свет, группа из трех человек поднялась наверх. Происходило это уже глубокой ночью, практически под утро. Дверь вскрыли с помощью отмычек и тихо вошли в комнату. Внезапно разбуженные супруги Пуга были застигнуты врасплох и не смогли оказать никакого сопротивления. Впрочем, им дали одеться, и лишь после этого стали избивать и глумиться. Особенно сильно досталось жене Пуга. «Все, заканчиваем», – старший глянул на свои часы. 7:30 утра. Записки за него графологи уже написали. «Кладем и уходим». «У кого его Вальтер?» «У меня». «Давай». «Бах». Громыхнул первый выстрел, доставшийся Пуга. Однако тот успел дернуться, и пуля прошла мимо. «Бах». Второй выстрел оказался более точным, попав в висок министра. «Бах». Третья пуля досталась жене министра. «Вот вечно с тобой так». Старший наклонился над телами. «Клади пистолет сюда». «Все, часа два протянут, уходим». И через минуту все покинули квартиру, бросив Вальтер на прикроватной тумбочке. Никто даже не удосужился вложить его в руку раненого в висок Пуга. Выйдя на улицу, троица быстро нырнула в стоявшую рядом с подъездом «Волгу» и уехала. Однако, отъехав всего на пару кварталов, машина остановилась возле телефонной будки. Старший набрал на общественном аппарате номер и доложил, что дело сделано. В течение часа можно приезжать арестовывать. Я сидел в машине, припаркованной возле подъезда соседнего дома. Машину не было видно, потому как ее закрывал густой кустарник и пара деревьев. Да и само здание находилось далековато от дома, где жил министр. Немцы в своей буханке расположились в соседнем дворе. И у них, и у меня в машине находились радиостанции немецкого производства. По ним мы обычно и связывались. Но разговаривать в открытом эфире было довольно рискованно, поэтому сейчас мы ограничивались лишь короткими зашифрованными цифровыми командами. Рядом со мной сидел Саид, а на заднем сидении замерли в ожидании приказов еще двое его людей, вооруженных короткоствольными автоматами. «Может, надо было просто пойти и всех их сразу убить?» – спросил меня Саид. «Не знаю, может быть, и стоило, но тогда переполох знатный возникнет. Да и человек, уже стоявший одной ногой по ту сторону жизни, думает совсем иначе, чем тот, кто к ней никогда не приближался. За одного битого, как говорится, двух небитых дают. А если там все уже умерли, насколько я помню, на момент, когда их приедут арестовывать, они еще будут живы. Откуда ты это знаешь, Аль-Шафи? Духи Африки сказали. Ты мне лучше скажи, где там твоя обещанная скорая помощь? Ты сумел ее раздобыть? Раз обещал, значит, все в порядке. За углом стоит, из военной части угнали. Думаешь, уже пора? Как только эти выйдут. Хорошо, пока ждем. Один из людей Саида сидел на крыше соседнего дома и наблюдал за нужным подъездом. Примерно через 30 минут трое мужчин буквально выскочили из подъезда и, коротко зыркнув по сторонам, уселись в «Волгу», лежащего в кустах афганца. Конечно же, никто из них не заметил. Коротко рыкнув в ночной тиши мотором, машина тут же уехала, и вслед за ней тронулся с места незаметный доселе микроавтобус РАВ серого цвета, стоявший на выезде со двора. Едва двор опустел, наблюдатель с крыши доложил о ситуации по радио. Я и следом за мной оба бойца выскочили из машины, а Саид рванул за санитарной машиной. Последний из его людей остался охранять подступы и встречать санитарную машину. Мы же поднялись наверх. Я уже предполагал, с чем придется столкнуться. Поэтому взял с собой и лекарства, и средства для реанимации. Супруги Пуга действительно были еще живы. Бойцы помогли мне их удерживать, пока я оказывал им первую медицинскую помощь и давал эликсир жизни. Выполнив первостепенные для их жизнеобеспечения манипуляции, я выглянул во двор. Внизу уже стояла санитарка, негромко тарахтя двигателем на холостом ходу. Я дождался, когда оттуда принесут носилки и погрузят на них министра. Затем, дабы не привлекать лишнее внимание, надел медицинский халат, нахлобучил колпак и взял жену Пуга на руки. Быстро спустившись, мы перенесли раненых в санитарку.